Первый принцип. Уловите разницу между инвестицией и спекуляцией. Пожалуй, ни по одному вопросу в наши дни нет такого количества недоразумений. Люди накапливают деньги, а затем вкладывают их, и все считают себя инвесторами. На самом же деле они либо остаются простыми накопителями, либо становятся спекулянтами. Это не инвесторы. С первыми все понятно. Если они сэкономили какую-то часть денег и положили их на сберегательную книжку, то это еще далеко не значит, что они стали инвесторами. Деньги просто лежат на сберкнижке, и с ними ничего не происходит. Именно поэтому книжка называется сберегательной, а не инвестиционной. Когда мы будем рассматривать третий принцип, вы увидите, что в этом ничего плохого нет. Наоборот, человек, который накапливает деньги, всегда имеет преимущество перед тем, кто их не накапливает. Но только инвестор приумножает свои деньги. Что касается спекуляций, то здесь степень непонимания куда больше. Раньше я тоже не понимал основного различия между инвестицией и спекуляцией. И в этом нет ничего удивительного. Я воспитывался и рос в семье, принадлежавшей к среднему классу, в которой было принято все считать инвестициями. Наш дом рассматривался как инвестиция. Деньги, вложенные в его ремонт, тоже зачислялись в разряд инвестиций. Ювелирные украшения, автомобиль – все считалось инвестициями. Несколько лет назад я купил себе дорогие и красивые часы, будучи уверенным, что их стоимость со временем значительно возрастет, и через несколько лет я смогу их продать с хорошей прибылью. Считая, что сделал удачную инвестицию, я с гордостью поведал об этом своему наставнику. Его реакция немало поразила меня. Он заявил, что приобретение часов – это никакая не инвестиция, а спекуляция. Наставник сказал: «Инвестор получает прибыль в момент покупки, а не продажи. Инвестиция с самого начала обеспечивает поступление регулярных доходов. Если вы их не получаете, значит, вы, даже вложив деньги, их не инвестировали». Наставник сказал: «Инвестор получает регулярный доход от инвестиций. Если же он видит свои деньги только в момент продажи, то он не инвестор, а спекулянт». Большинство людей экономят слишком мало, а если и экономят, то делают такие вложения, которые не дают им регулярного дохода. Спекуляция. В спекуляции, как таковой, нет ничего плохого. Андре Касталани был спекулянтом, причем очень успешным. Спекуляция принесла ему баснословное богатство. Он не просто занимался спекуляциями, они были его страстью на протяжении всей жизни. Но Касталани предостерегал: не следует думать, что спекуляции могут принести постоянный заработок. На бирже можно сорвать крупный куш или крупно проиграть. Но зарабатывать деньги на бирже невозможно. Эту мысль можно выразить иначе. Инвестор зарабатывает деньги, а спекулянт их выигрывает. Еще раз повторю, в спекуляции нет ничего плохого. Плохое в другом. Вы считаете, что инвестировали деньги, а на самом деле занимаетесь спекуляцией. Вы должны ясно осознавать, что вы делаете со своими деньгами. Нельзя надеяться на регулярный доход там, где его просто не может быть. Занимаясь спекуляцией, можно добиться успеха, а можно и потерпеть неудачу. И чаще всего от вас это совершенно не зависит. Нет ничего страшного и в том, что вы не выигрываете постоянно. Очень часто достаточно всего лишь нескольких крупных выигрышей, чтобы сделаться богаче. Я сам занимаюсь спекуляциями уже на протяжении многих лет. Это не только доставляет мне удовольствие, но и приносит неплохие доходы. Но я не жду от спекуляций регулярных прибылей, потому что их там быть не может. Акции и акционерные фонды. Позвольте повторить еще раз. От спекуляции нельзя ожидать регулярных прибылей. В противном случае вас могут ждать неприятные сюрпризы. Многие уже пережили немало неприятных моментов, имея дело с акциями и акционерными инвестиционными фондами. Они надеялись на регулярные доходы от акций и фондов и при этом упустили из виду, что акции – это в основном предмет спекуляций. Чтобы избежать всяческих недоразумений, должен сказать, что я не выступаю против акций и акционерных фондов. Напротив, без акций вам не обойтись. Более того, акции – это основа нашей экономической системы. Без инвесторов, готовых вложить деньги, чтобы фирмы могли нанять себе работников, имели возможность расти, развиваться и делать дальнейшие инвестиции, весь наш современный мир рухнул бы. Исчезло бы большинство рабочих мест, и весь механизм развития общества застопорился бы. Я уже много лет сам спекулирую в акционерных фондах. Несмотря на многочисленные промахи, в общем итоге мне удалось добиться существенных прибылей. В последнее время акционерные фонды превратились в прекрасную возможность для роста денег. Но и акции, и акционерные фонды были и остаются спекуляцией. Это не инвестиции. Если не учитывать дивидендов, то на акциях можно заработать деньги только в момент их продажи. При этом можно не только выиграть, но и проиграть. Что делать? Исходя из этих соображений, в спекуляции можно вкладывать лишь часть денег. Обычно достаточно половины. Ведь никто не может в точности предсказать, каким окажется будущее. До тех пор, пока вы не продаете объект спекуляции, вы не получаете никаких доходов. Точнее говоря, до момента продажи у вас вообще ничего нет. Здесь я должен сделать одну важную оговорку. В значительной степени вы можете устранить фактор неопределенности, вкладывая деньги в акции и фонды с высокими дивидендами. Дивиденды представляют собой регулярные платежи, то есть стабильный доход. Акции, которые вы держите у себя ради дивидендов, можно таким образом считать инвестициями. В целом же существует только два классических вида инвестиций. Приобретение доходной недвижимости и создание собственной фирмы. Если объект выбран правильно, то вы сразу же начинаете получать регулярный доход. Однако при этом необходимо ясно осознавать, что вы делаете. Чтобы научиться грамотно инвестировать деньги, требуется много времени. Тому, кто не хочет тратить на это время, остается только умелое распределение рисков в инвестиционных фондах. Но на этот случай у вас должны оставаться достаточные резервы свободных денег. Спекулянты – это торговцы. Спекулянт – это, по сути, торговец. Многие из тех, кто считает себя инвестором, на самом деле являются торговцем. Инвестор покупает объект, чтобы владеть им. С самого начала он зарабатывает на нем деньги. Торговец же покупает объект по максимально низкой цене и впоследствии надеется продать его подороже. Для покупки кур существует две основных причины. Либо вы хотите получать от них яйца, либо перепродать с выгодой мяснику. И для того, и для другого необходимы знания. Торговец должен знать, когда лучше покупать и когда продавать. При этом сама по себе ценность объекта не играет большой роли. Достаточно лишь, чтобы цена продажи была выше цены покупки. Следовательно, необходимы навыки в оценке состояния рынка. От инвестора же требуется умение оценить стоимость недвижимости или фирмы и вычислить на этой основе возможный от них доход. Вывод напрашивается сам собой. Неплохо уметь делать и то, и другое. Определять время покупки и продажи, а также истинную ценность объекта и его рентабельность. Хороший инвестор должен владеть обоими навыками. Поэтому хороший инвестор будет обязательно заниматься спекуляциями. Во-первых, это неплохое подспорье в инвестициях, позволяющее лучше понять состояние рынка и господствующие на нем тенденции. Во-вторых, это неотъемлемая составная часть инвестиционного портфеля, которая придает дополнительную уверенность и надежность.